Цветы жизни на черном асфальте будней. Чуть выше мы сказали о кросс-зависимости детей, которые едят много сахара, и их допаминовые рецепторы уже готовы к будущей наркомании. Но кроме этого существует и другая беда, получившая название «синдром дефицита внимания и гиперактивности» — СДВГ. Это относительно новая болезнь и огромная проблема, которая не имеет решения в рамках современной медицины. Из названия ясно, каковы ее симптомы и беды. Нет усидчивости, дети не могут сосредоточиться на учебе, внимание рассеяно, успеваемость низкая, а стало быть, в будущем им грозит низкая социальная успешность и высокий риск асоциальных проявлений со всеми вытекающими. Такие дети и сами психуют, и весь класс заводят. А еще у них происходит постоянная смена маниакальных и депрессивных состояний. Маниакальность — это когда у ребенка очень хорошее настроение, он возбужден, носится, как угорелый, а потом вдруг срывается в депрессию, сидит, смотрит в одну точку, ничего не хочет, никого не видит. Понятно, что такой ребенок не может нормально учиться. И в Штатах, где впервые обозначили данное состояние как диагноз, тот факт, что ребенок не может учиться, родителей очень беспокоит. И это понятно. Не можешь учиться — под мостом жизнь закончишь. Значит, такие перепады надо любой ценой устранить. При этом число больных растет. В 1978 году в США выявляли на 1000 детей одного такого ребенка. А сейчас с таким синдромом диагностируют 10% детей. Рост в 100 раз. Но что такое синдром? Синдром на медицинском языке означает симптомокомплекс, то есть целый комплекс симптомов, объединяемых в один синдром. Но ни симптом, ни синдром не могут являться диагнозом. Отмечая симптоматику, мы ведь только констатируем признаки заболевания, однако в чем его корень? В чем причина появления всего этого комплекса признаков, которые как-то незаметно подменили собой диагноз даже в самом названии болезни? Нигде в научной литературе, ни в каких источниках я не видел, чтобы речь шла о причинах. Почему же ребенка так колбасит? Но при этом везде идет речь о методах лечения. А что же вы лечите-то? Синдром? Получается, ничего вы не лечите. Вы просто заметаете мусор под ковер. Убираете связку симптомов. Рвете листья, а не корни. На сегодня есть два способа лечения в кавычках СДВГ. Первый — когнитивно-поведенческая терапия. Она получила все возможные обоснования с точки зрения науки. То есть статистика подтвердила эффективность этого метода, и он вошел в арсенал нашей любимой доказательной медицины. Действительно хороший метод. Он представляет собой активный диалог с разными игровыми элементами между терапевтом и пациентом. Но это очень дорогой метод, как и любая психотерапия, причем детская психотерапия дороже взрослой, потому что сложнее. Второй способ — колеса. Назначение фармпрепаратов, в основном психостимуляторов. Все они действуют через допаминовые и серотониновые рецепторы. Один из самых известных — риталин, химическое название — метилфенидат. Он улучшает настроение, бодрит, повышает ясность мысли. Но при этом, если вы откроете Википедию, то увидите, что там весьма откровенно написано. Механизм действия на данный момент достаточно не изучен. А среди побочек при передозировке — конвульсии, эпилептические припадки, интенсивные галлюцинации, сопоставимые с галлюцинациями от кокаина, внутричерепные кровоизлияния, разрушение кровеносных сосудов и повреждение головного мозга. Ну и психозы. В депрессивной фазе препарат и вправду хорошо действует. Ребенок выходит из депрессии. Но ведь его назначают на постоянной основе. А в маниакальной стадии он так взбадривает, что приходится принимать антипсихотические препараты или, иначе говоря, печально известные нейролептики. Нашим людям эти препараты известны по двум наименованиям, широко применяемым в психиатрии. галоперидол и аминозин. Но этим дело не заканчивается, потому что серотонинно-допаминовый механизм мозга расшатывается, и эти дети рано или поздно срываются в хроническую депрессию. И тогда им прописывают антидепрессанты, например, флоксетин. Вообще, надо сказать, это настоящая беда. В США в 5 раз за последние 20 лет выросло назначение нейролептиков, и тот же риталин в США детям назначают уже с 2 лет. А что? Страховка покрывает. По всем протоколам доказательной медицины препарат исправно проведен. А родители? Они же не медики, у них своя работа, на них кредиты. Им проще дать таблетку, потому что на психотерапевта денег нет. Это для миллионеров. Тем более наркотиками эти таблетки не считаются. Это просто сильнодействующие препараты. И у нас то же самое. Когда ко мне приводят детей с этим синдромом, я все время сталкиваюсь с тем, что они уже находятся под воздействием препаратов. Неудивительно. Объем научной информации идет огромный. Наши специалисты его читают и, естественно, идут в ногу со временем. Нужно понимать, как вообще работает система. Вот получил ты диплом, стал психотерапевтом или психиатром. Тебе надо расти дальше. Тебе нужны цитирования по индексу Хирша. Для этого необходимо начитывать англоязычные источники и на них ссылаться в статьях. А когда ты много литературы через себя пропускаешь, волей-неволей начинаешь прочитанное применять, ведь так убедительно написано. Статистика, доказательная медицина, вот это, вот все. Но информацию из этих медицинских журналов я бы даже научной не назвал, потому что наука — это познание причин и следствий, а там чисто статистическое описание воздействия на поведение разных комплексов препаратов. В общем, приходят ко мне дети, которым молодые и передовые врачи назначили горсть препаратов. Приходят потому, что результата нет. Успеваемость все равно не растет. Перепады в настроении по-прежнему случаются. Ребенок постоянно то в одной фазе, то в другой. Причем приводят с детсадовского возраста, лет с 3. В России тоже есть хорошие ребята. Когнитивисты, психотерапевты. Но в большинстве своем дети все же чаще попадают к врачам-таблеточникам. Ребенок начинает себя неадекватно вести, его отправляют сначала к неврологу, который кроме сосудистых препаратов ничего назначить не может, что он успешно и делает. А при СДВГ прием сосудистых препаратов приводит только к обострениям, мы дальше поймем, почему. А потом ребенок попадает к психиатру или специалисту по аутизму. Таких детей часто принимают за аутистов, потому что, если перепады настроений глубокие, ребенок может дойти до такой степени отключения, что перестают реагировать, не идет на контакт, молчит и смотрит в одну точку. Таким детям часто ставят аутизм. Есть и другая форма крайнего проявления СДВГ в виде кратковременной потери сознания по типу эпилептических припадков. Эти дети попадают к эпилептологу. Там делают ЭЭГ, электроэнцефалограмму мозга, а на ней нет никаких признаков очагов эпилептической активности. Если эпилепсия настоящая, это видно сразу, а тут нет. Поэтому ставят не эпилепсию, а эпилептиформный синдром, но препарат назначают как при эпилепсии. А препараты эти, и которые эпилептологи назначают, и которые назначают при аутизме, еще больше глушат психику. Таких детей, что сложной эпилепсией, что сложным аутизмом, довольно много, и периодически они ко мне попадают. И это всего лишь крайние формы СДВГ. В общем, поскольку иностранные протоколы наступают на нас широким фронтом, наши врачи начали их постепенно внедрять и препараты прописывать. И, к сожалению, если такой ребенок с СДВГ после какой-нибудь операции по поводу серьезной травмы получит что-то из опиоидного ряда лекарств для снятия послеоперационных болей, считай, пропало. Это готовый наркоман. Дальше только опиоиды. В Штатах столкнулись с этой бедой. Риталином дети сами уже закидываются, чтобы взбодриться, легко передозируются и попадают в токсикологические отделения. Я даже в фильмах голливудских слышал подобные фразы. «Что ты боишься экзамены сдавать? Выпей риталину и сдашь нормально». Есть, кстати, фильм, не помню его название, где мужик принимает таблетки и становится на время гением. Сия сценарная идея возникла у сценаристов как раз потому, что в американской культуре это уже есть. А теперь, внимание, вопрос. Почему за последние 4 десятка лет вдруг такой рост заболеваемости этим СДВГ в 100 раз? Потому что на то есть причина. И она связана с колоссальным информационным взрывом. Как раз примерно с той поры началась компьютерная революция и стали распространяться электронные игры. Резко возросла когнитивная нагрузка на детские мозги. Те дети, которые 40 лет назад имели предпосылку к развитию подобного состояния, до него просто не доходили. А теперь им рвет крыша. А так как информационная нагрузка увеличивается, процент больных детей будет и дальше расти. Причем кто-то успешно проскакивает в школу, и их накрывает уже в институте, поскольку в некоторых вузах нагрузки очень велики. Механизм понятен. Когда мозг перестает справляться с нагрузками, происходят резкие изменения в эмоциональной сфере, меняются поведенческие реакции. Человек сломался. И подвержены этой напасти люди от 2 до 24 лет. А людям старше ставят уже психиатрические диагнозы. Психотическое расстройство, маниакально-депрессивный психоз и тому подобное. Хотя человек просто не справился с эмоциональной либо когнитивной нагрузкой. Поэтому нужно, наверное, дать признаки начинающегося синдрома, на которые родители должны обратить внимание, чтобы поймать его на дальних подступах. Беспокойство, склонность к периодическим зависаниям в дурном настроении, депрессии, плохое поведение, агрессивность, когда ребенку говорят «сядь спокойно», а он не может. Также родители должны насторожиться, если младенец часто срыгивает, если ребенок плохо спит, если у него случаются кровотечения из носа, если кислый запах изо рта, если его укачивает в машине, если он боится ездить или застрять в лифте, если у него проблемы в школе, прежде всего с русским языком и литературой, если он вообще плохо учится, убегает из дома. Все это предвестники начинающегося или уже начавшегося СДВГ. Какова же физиологическая причина СДВГ? Она, к сожалению, весьма распространена в современном мире. Хроническое кислородное голодание мозга. Банальная нехватка кислорода в головном мозге и вызывает указанные симптомы. Человек как будто все время придушен. Поэтому организм тянет подвигаться побольше, чтобы продышаться, выйти куда-то на открытое место. У многих возникает клаустрофобия разной степени, боязнь замкнутого пространства. Вот, например, на лифте ребенок почему-то не любит ездить или хочет из класса выбежать во время урока. Недостаток кислорода. Профессор Ратнер, незаслуженно забытый нашей медициной, назвал это хронической гипоксией головного мозга. А возникает данное состояние, как прекрасно описано в монументальной работе Ратнера «Неврология новорожденных», которую мало кто из современных врачей читает, в результате скрытых родовых травм новорожденных. И если вы внимательно почитаете книгу Ратнера, то с удивлением увидите, то состояние, которое он назвал хронической гипоксией головного мозга и которое отражается на поведении, успеваемости и прочее, точь-в-точь соответствует сегодняшнему синдрому дефицита внимания и гиперактивности. Но никаких других работ, кроме ратнеровских, утверждающих эту связь, нет. А Ратнером это было гениально описано еще в прошлом веке. И я по своей практике вижу, что когда к нам приводят вот такого ребенка, мы неизменно находим у него разные скрытые подвывихи, пережимающие кровоток, что и приводит к развитию СДВГ. Но стоит восстановить анатомию шейного отдела и, соответственно, кровоток до нормы, как проблема уходит. Однако если ребенок сидел на препаратах, например, противоэпилептических, вот тут проблема, приходится снимать его с колес. Родители таких детей приходят и обычно приносят с собой ЭЭГ, на которых сразу видно, что нет там никакой эпилепсии. Да и без всяких электроэнцефалограмм родители сами могут установить, эпилепсия это или ложная эпилепсия. Если ребенок падает, теряет сознание и даже слегка дергается, но пена изо рта не идет, скорее всего, это не эпилепсия, а крайняя форма проявления СДВГ. Что потом подтвердит и ЭЭГ, и эпилептолог, который впишет ему эпилептоформное состояние вместо эпилепсии. Правда, таблетки все равно пропишет от эпилепсии. Жизненная дорожка таких детей такова. Необнаруженная родовая травма в виде подвывиха в шейном отделе, затем в 2 года родители обнаруживают аномальное поведение, ведут к врачу и начинают лечить. В США сразу подсаживают на таблетки, а нашу страну эта эпидемия массово захлестнет через несколько лет. Мне иногда возражают, но ведь скрытые родовые травмы есть практически у каждого ребенка, однако СДВГ ставят не всем. Правильно. Во-первых, все дети разные и все подвывихи разные. А во-вторых, все родители разные. У одних пролетариев ребенок учится плохо, так они его особо и не прессуют. Пусть переползает с двойки на тройку, как деды наши и прадеды жили. Соответственно, у него этот синдром не проявится. А на другого троечника начнут давить, и он сорвется от непосильной нагрузки, начнет убегать из дому, агрессивничать, впадать в депрессию, как по нотам. Кстати, у всех этих детей повышенное давление. И, как я уже сказал, их все время колбасит из плюса в минус. Почему? Как вообще возникает гиперактивность, то самое возбуждение, когда с ребенком справиться невозможно? Ну, представьте, позвонок немного смещен. Кровоток в позвоночных артериях чуть пережат. Крови поступает в ствол головного мозга меньше нормы. Но сердце-то качает как положено. Оно-то подает сколько надо. И куда уходит лишняя кровь? По сонным артериям в кору головного мозга, активизируя ее избыточным кислородом. Вот вам перевозбуждение. А ствол мозга при этом не тянет, он задыхается. Но именно в нем идет обработка информации ото всех датчиков, вкусовой информации, зрительной, слуховой, тактильной. И все это заторможено. Поэтому человек живет в режиме дефицита внимания. В коре перевозбуждение, а внизу — торможение. Поэтому ребенка и качает то в маниакальную фазу, то в депрессивную. То усидеть на месте не может, то сидит глазами в стенку. И чем больше зажим, тем больше дисбаланс между корой и глубинными структурами мозга, вплоть до упомянутых выше потерь сознания в фазе депрессии и абсолютно шизофренических проявлений в фазе активности. Кстати, про шизофрению я не шучу. В данном случае она возникает на фоне токсикационного психоза как результат отравления коры мозга кислородом. Ведь в коре его переизбыток, потому как туда кровь доставляет свободная сонная артерия, а в нижних отделах мозга недостаток, потому что позвоночная артерия анатомически расположена так, что может пережиматься позвонками и спазмами шейного отдела. Если кто-то усомнится, что химическое отравление может привести к психическим отклонениям, напомню самый известный пример психического расстройства из-за отравления — белая горячка. Далее. Еще один прекрасный симптом, на который должны обратить внимание молодые родители. Недостаточность диафрагмального сфинктера. Этот сфинктер перекрывает дорогу от пищевода к желудку. И если он работает плохо, ночью происходит заброс кислого содержимого желудка обратно в пищевод. В горле возникает раздражение, ребенок встает в кроватке, начинает кашлять, изо рта у него несет кислятиной и рвотой. Сначала думают, что это коклюш, потом понимают, что не коклюш, и начинают снова лечить симптомы. Дают препараты, которые назначают взрослым при язве желудка, блокаторы соляной кислоты. И желудок бедным детям вытравливают напрочь, потому что ребенок постоянно сидит на этих препаратах, иначе он просто спать не может из-за постоянного рефлюкса. аппетита у него тоже нет, в общем, не жизнь, а мучение. Иногда даже делают полостную операцию, оперируют сфинктер. А фишка в том, что в шее есть так называемый диафрагмальный нерв, который идет вниз от 3-го, 5-го и 7-го позвонков в средостении, диафрагме. Если какой-то из этих позвонков смещен, нерв пережат, и импульсы, тонизирующие диафрагму и сфинктер, проходят плохо, а значит, диафрагма атонична и сфинктер расслаблен. Я таких детей перелечил. Ну, не скажу, что много, но некоторое количество на меня вышло, поскольку проблема эта невротическая, а попадают эти несчастные дети часто не по адресу, к гастроэнтерологам. И проблема эта, что интересно, описана в той же незаслуженно забытой книге «Неврология новорожденных» Ратнера отдельной главой. Но Ратнер не знал, что с этим делать. А мы теперь знаем. Восстанавливаем шею, и проблема уходит. Почему я про это вспомнил? Потому что у моей жены есть дочь от первого брака, а у нее есть сын, то есть внук моей жены, Лева. И вот наш Лёва бегал, играл и долбанулся об угол стола. Да так сильно долбанулся, что бровь ему зашивали. А через неделю у него началась вот эта ерунда — ночной рефлюкс. И пока я не узнал про это, его уже начали пичкать таблетками омепразола. Я сказал, вы что, охренели, что ли? Сделал ему шею за 15 сеансов, и проблема ушла. Это же ратнеровская классика. Только тут была не родовая травма, а приобретенная. Ударился башкой, свернул шею. Теперь про укачивание в транспорте. Здоровых детей не укачивает. А детей, склонных к СДВГ, укачивает в машине из-за плохого кровоснабжения мозжечка. А поскольку сердце старается подать кровь в голову по норме, то куда надо она не приходит, а там, где не надо, образуется избыток, что может приводить к частым носовым кровотечениям. Вот вам два характерных признака, часто сопровождающих СДВГ — кровотечение и укачивание. У меня самого есть прекрасный пример. Мой сын. Сейчас он школьник, а когда он только родился, я всего этого еще не знал, поскольку шею лечил в основном взрослым, но в 3 года заметил у него носовые кровотечения по ночам. Кроме того, сын в 3 года плохо говорил, поздно начал ходить и в машине тошнило, будь здоров. Я задумался, и меня осенило. Я ему починил шею, и у него тут же прекратились носовые кровотечения. Сразу же перестал укачивать в машине. Он быстро заговорил и потом даже пошел в школу на год раньше. Сейчас прекрасно учится, догнал одноклассников по росту, хотя на год младше, отличник по математике. Единственный след остался от этой былой травмы. До сих пор у него подхрамывает русский язык. Это, кстати, характерный признак. Если у русского ребенка хромают русский и литература, родителям надо встревожиться. Это предтеча того, что при повышении когнитивной или эмоциональной нагрузки у ребенка может развиться СДВГ. Своему сыну и дочери я делаю коррекцию шеи раз в неделю, потому что от жизненных стрессов шею у нас всех периодически поджимает. И те, кто слушал первую мою книгу, знают механизм, почему это происходит. Не стану здесь повторяться. Поэтому чертовски хотелось бы, чтобы в каждой школе был свой специалист по снятию мышечных спазмов в шее на ранних стадиях. Потому как эффект спазмирования имеет свойство накапливаться. И в конце концов, глубокие мышцы могут дойти просто до каменного состояния, нарушив питание дисков. Отсюда грыжи, протрузии, головные боли, давление и куча прочих проблем, о которых тоже написано в первой книге под названием «Медицина здоровья против медицины болезней. Как избавиться от гипертонии, диабета и атеросклероза». У нас есть пульмонологи, дантисты, ухо, горло, носы, но почему-то шея, через которую идет кровоснабжение мозга, в нашей медицине не только не удостоилась отдельного специалиста, но и вообще выпала из внимания. Как будто шеи и нет. А она есть, и она мстит. Помните об этом.